Глава вторая. А вообще-то меня зовут Лерас. Когда на учебке при первом построении наш взводный делал перекличку, он запнулся на моем имени. Оно пришлось ему не по вкусу. Так, стоп, что такое Лерас? Лерас — это имя для какой-то давалки. С сегодняшнего дня тебя зовут Эрес. Поздравляю. Так я стал Эресом. Спросите меня, хотелось ли мне когда-либо чего большего, чем стать командиром отделения, да еще на вершине Бафора. Никогда в жизни. Но когда я вернулся с офицерских курсов, оказалось, что никто не торопится притворять в жизнь мою мечту. А ротный заявил, что я слишком нервный, слишком горячий, агрессивный и импульсивный. Пусть по зачетам я и хороший боец, даже отличный, готовый к бою и бесстрашный, но псих. А псих, — сказал он, — не может командовать людьми. Чего это псих? Ну, разок дал по морде военному полицейскому. Этот придурок пристал ко мне из-за нечищенных ботинок. Слушай, говнюк, я из Ливана. Торчал там 35 дней, 2 недели не был в душе. А сегодня в 6 утра вдруг открылась дорога, и командир кричит: «Эрес, бегом уходи, не успеешь сейчас, застрянешь еще на неделю». Так в чем дело? Теперь ты хочешь вставить мне за грязь на ботинках. Но ему все было по барабану, и он настрочил рапорт. И вы не поверите, это был не просто мент, а из нашей Афулы, знакомый. «Гонен», — сказал я ему, — «что ты много о себе возомнил? Напялил форму, и теперь тебе все можно. Давай-ка на все это забьем. Возьми свой рапорт, порви его, и чтоб я больше тебя не видел. Договорились?» Но он не понял намека и все-таки хлопнул меня. Я дал ему 48 часов, чтобы он сам сделал оргвыводы, а потом навешал ему пиздюлей, причем конкретных. До сих пор, честное слово, не могу прийти в себя от обиды, чтобы один афулец написал рапорт на другого афульца. Правда, водилось за мной кое-что еще. Отдавали меня под суд за умышленное причинение ущерба армейскому имуществу. Это когда я в бытность свою сержантом взвода бросил в кого-то рацию и пару предметов полегче. Когда кто-то упоминает при мне ненароком мою сестрицу Вики, меня это сразу выводит из себя. Вообще, честно говоря, меня многое выводит из себя. Сидел я и на губе, было дело. Но зато нарушение приказа, когда мне орали по рации «отставить огонь», «атаку не разрешаем», «отморозок». Только это было давно. Но послать меня на курсы инструкторов, сделать из меня офицера на учебной базе, чтобы я возился с картонными мишенями, не испытав, как вести ребят в бой, где стреляют по-настоящему, да ни за что на свете. День за днем я доставал ротного, просил, умолял, плакался, отказывался принимать другие назначения, орал, угрожал вообще уйти нафиг из полка. Такого одержимого они еще не видели. Только я бы не сказал, что это произвело на кого-нибудь особое впечатление. Но тут вмешалась судьба. Один офицер неожиданно демобилизовался. У него умер отец. Так я стал командиром отделения. Вернее, командиром на испытательный срок, под лупой. Ребятишки мои, 13 бойцов, отрабатывали тогда ориентацию на местности на полковой тренировочной базе. Я заявился туда как-то с утра без офицерских нашивок, чтобы понаблюдать за ними со стороны. Не представлялся, вообще не подходил. Никому из них не могло прийти в голову, что я их новый командир. 2 недели приглядывался, прислушивался ко всему, к каждому слову. Слушал и диву давался. Например, услышал, как Эмилио кричит на Бейлиса: «Ты чего трогал мой вещмешок?» Именно так, слово в слово. Вот до чего дошло. Это отделение, придурок. Да кто тебе дал право вообще рот раскрывать? Каждый может беспрепятственно лазить в вещмешок каждого. В этом все дело. Быть отделением — это значит тырить у Зитлау и чипсы, утянуть у Ривера трусняк, позаимствовать носки у Шпицера. Все знают, что мама стирает ему нежнейшим стиральным порошком. Быть отделением — это значит, что ты бежишь в душ, уже разделся, но тут тебе начинают давать поджопники. Холод собачий, тебе бы только под душ, под горячую воду, а тебя выталкивают наружу и хлопают со всех сторон по голой заднице. Ты же при этом только радуешься и благодаришь Бога за то, что у тебя есть такие друзья. Но эти совсем из другого теста. Мне достался комплект пофигистов, которым на все начхать, в которых нет ни изюминки, ни огонька. Что один за другого в ответе, о том и понятия нет. Не выкладываются, форма всегда не в порядке. Результат их зачета по стрельбе не сделал бы чести девицам отдела ликбеза румынской армии. Сержанта их я убрал в первый же день. Увольневатый, нерасторопный, такой по-европейски заторможенный. А вместо него назначил Ошри. В ходе первой беседы сразу же порекомендовал забыть об армейских законах. 6 часов сна, 1 час на завтрак, 1 час на обед, 1 час на ужин и 1 час передышки после каждых 3 на солнце. Так не готовят бойцов для службы в Ливане. Штабную секретаршу, может быть, да и то с натяжкой. Сон сократил до 3 часов, часто устраивал им белые ночи. Обнаружив бардак в одной из казарм, перевел их в палатки. Услыхав случайно, как Итамар орет на мать по телефону, «Хватит, надоело, заткнись уже!» запретил звонить по телефону в приказном порядке. Кого застукаю с мобилой, тут же отчислю из отделения. Я их решил достать, ну конкретно. Ох и натерпелись они у меня. Драл я их, не вынимая. Чуть что отжиматься. На раскаленной щебенке, на кулаках, до крови. Как в тюряге, говорил я им. Как в плену. Можете кричать, сколько влезет, никто вам не поможет. С другой стороны, попробуйте раздвинуть ножки, и, может быть, даже получится в кайф.